Если признать факт резкого противостояния между Петром и Павлом, то многие тексты посланий Павла будут восприниматься совершенно по-другому. Например, в первом послании к Фессалоникийцам можно увидеть, что Павел наставляет своих последователей руководствоваться именно учением посвященных младенцев. Примечание. О термине «младенцы», означающем «посвященные», смотри главу 2, часть 3 «Малые дети» в книге Кумрана Христос. Но не поддаваться проповеди иерусалимских «апостолов» в кавычках, ироничное название, которым Павел именует Петра, Иоанна и Иакова. Павел пишет: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, чтобы, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом, ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». В скобках сравнение лжеапостолами А.В. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком». В скобках «как это делают Петр и другие А.В. «но Богу, испытующему сердца наши». «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости», в скобках «как у Петра и прочих А.В. «Бог свидетель». «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы», в скобках, то есть как напыщенные Петр, Иоанн, Иаков, А.В. «Но были младенцами, посвященными учителями», А.В. «Среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши», в скобках, то есть не только евангельское сказание, но и христианское таинство для немногих достойных, А.В. «Потому что вы стали нам любезны. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими», в скобках, в отличие от клеветнических измышлений, которые о нас распускают наши враги, А.В. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное нами Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, в скобках, о котором только и знают Петр и прочие, А.В., но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, в скобках, то есть духовным церквам, образованным апостолом Павлом и его братьями среди язычников, А.В., но не находящимся в Иудее». 1 Фессалоникийцам 2. Одним из свидетельств необычной судьбы апостола Павла, противоставшего иудействующим христианам, является невнятность христианского предания о последних днях этого величайшего апостола. Надо сказать, что в целом описание конца жизни всех апостолов представляют собой очевидное позднее мифотворчество. Тем не менее, они могут хранить зерна истины. В отношении же апостола Павла предание сообщает о некоем двойственном положении Павла в отношениях с христианами, вероятно, с иудействующими христианами Петра. Скогарев отмечает: «Обстоятельства смерти апостола язычников, слова в кавычках, то есть Павла, один из самых загадочных эпизодов ранней христианской истории. Автор канонических деяний, проследив шаг за шагом миссионерские странствия Павла и еще более подробно описав его плавание в узах, в кавычках, из Палестины в Италию, по каким-то причинам ничего не говорит о времени и месте его кончины. Однако не только Лука, предполагаемый автор деяний, А.В., но и другие христианские авторы конца первого, начала второго веков избегали углубляться в эту тему. О Павле с большим пиететом писали и даже мельком упоминали о его гибели Климент Римский, 90-е годы первого века, в скобках первое послание Коринфянам 5, Игнатий Антиохийский, около 110-го года, примечание послания Ефесянам 12, и Поликарп Смирнский, около 130-го года, послание Филиппийцам 9. Но рассказывать об обстоятельствах ухода из жизни самого выдающегося деятеля ранней церкви почему-то никто из них не счел возможным. Это тем более странно, что главным содержанием послания Игнатия и Поликарпа были мученичество и смерть за веру.